Ивернев несколько раз перечел лист бумаги, разрушивший одним махом его счастье, все планы его жизни. «Тут что-то не так», — хрипло выдавил он из себя. «Что ж заставило ее убежать, как воровку, боясь прямого и открытого признания?» «Не надо, мама. Как можем мы судить? Надо знать все обстоятельства. Нет таких обстоятельств, чтобы скрыть правду от тех, кого любишь. А как же святая материнская ложь? Легенда о белом покрывале? Как судить только от себя со своей стороны, если все в мире имеет две? Как ты любишь ее, Мстислав?» «Люблю. Но не думай, что я готов ее оправдывать только поэтому. Я обвиняю тату, но не выношу окончательного приговора, который или принесет прощение, или отравит всякое воспоминание о том, что было. Ты никогда не вынесешь его. Ты ее не увидишь больше и ничего не узнаешь. Редко бывает, чтобы поступок остался нераскрытым. Рано или поздно. Да довольно об этом. Ты очень страдаешь, моя родная. Поедем завтра в Москву. Тебе будет тяжело здесь одной». Телефонный звонок заставил обоих вздрогнуть. Надежда, мелькнувшая было на лицах Евгении Сергеевны и Мстислава, погасла. Говорил Салтамурат: «Плохие новости, Евгения Сергеевна, плохое дело». «Что такое, милый? У нас тоже плохо в доме». «Несчастье с Мстиславом? Нет, Мстислав приехал, он здесь, я позову». «Погодите, какая такая беда?» «Салтамурат, от нас ушла тата». «Не может быть, как так? Ай-яй! Я позвоню после, успеется». Мстислав взял у матери трубку. «Нет уж, говори, Салтамурат». «А, ты, дорогой, как же так? Знаешь, что получилось у меня? Пожар на квартире Муравьева. Загорелось в кабинете, говорят, от старых проводов. Ущерб большой?» «Очень. Часть рукописей сгорела, другую залили водой, письменный стол тоже загорелся, и погибла копия легенды, которую мы начали переводить. Все погибло, нет ни листка. Старик в больнице, с горя хватил инфаркт. Я у него каждый день, а надо ехать в Москву. Встретимся в Москве. Мы туда поедем с мамой завтра. Ищи нас у Андреева, хорошо?» «Договорились, дорогой. Прощай пока».